Короткие рассказы для детей. История 231. Ибо у тебя источник жизни. Во свете твоем мы видим свет. Псалом 35, стих 10. Знаете ли вы, что такое источник? Вы уже когда-нибудь видели источник? Источник – это такое место, где вода выходит из-под земли на поверхность. Вода нужна всем нам для жизни, потому что без воды все люди и животные умерли бы. Также и деревья, и кусты, и все травы не могли бы расти без воды. Без воды нет жизни. Послушайте-ка рассказ об одном ручье. В глубине земли находилась капля воды. Так как там было темно и она была одинока, то это ей очень не понравилось. Тогда капля решила двинуться в путь на поиски подруги. Вскоре она встретилась с другой каплей. Они были очень похожи друг на друга. Идя дальше вместе, они встретились еще со многими каплями. Слившись все в одно, они стали очень сильными. И однажды они сказали друг другу: «Давайте просверлим над собой отверстие и выйдем на поверхность земли, чтобы нам увидеть солнце». Так они и сделали. Небо было таким голубым и красивым, а солнышко таким светлым и теплым. От радости они не могли молчать. Делясь друг с другом своими впечатлениями, они разнесли эту весть многим-многим капелькам, находившимся под землей. Все они тоже захотели увидеть небо. «О, это же маленький источник!» — воскликнули проходившие мимо дети. Они стали руками набирать воду и пить из него. Но вода из источника все текла и текла. Первые капельки побежали дальше по поверхности земли, и тысячи других последовали за ними. Так они и бежали змейкой по траве мимо красных, желтых и белых цветов. Цветы восхищались. «О, как хорошо, как хорошо! Ручеек! Вот течет ручеек! Оставайся здесь, милый ручеек, поиграй с нами!» «Нет-нет», — отвечал ручеек, — «я побегу дальше». Вскоре он встретил еще один ручей, который радостно прожурчал, встречая его. «Доброе утро, мой братишка! Возьми меня с собой!» «Да, пошли со мной», — ответил ручеек. И так они слились и потекли вместе дальше. Они встретились еще со многими другими ручейками, и вскоре образовалась настоящая большая река. Она становилась все шире и полноводнее. Когда люди увидели это, то стали говорить: «Посмотрите, как из маленького ручья получилась большая река». Когда ручей был маленький, то дети запросто перепрыгивали через него. Но через большую речку людям пришлось построить мост, по которому они переходили и переезжали с одного берега на другой. Если на берегу стояла мельница, то река крутила ее колеса. Большие пароходы перевозили людей и грузы. По большой и широкой реке пароходы проплывали мимо городов и деревень, пока не выходили в большое открытое море. Все реки впадают в море. Там вода реки смешивается с морской водой. Солнце согревает воды, и пар поднимается к небу. Так образуются облака. Когда на земле очень жарко, и растения хотят пить, то Господь Бог посылает на землю миллионы капель с неба. Они питают леса и поля, исчезают в земле до тех пор, пока они снова соберутся все вместе у источника. Источник вечной жизни – это Иисус Христос. А что это значит, пусть расскажет вам мама или бабушка. А сейчас поблагодарим Господа за то, что Он так чудно все устроил. Попросим Его, чтобы Он научил нас быть такими же дружными и едиными, как капельки воды, которые сливаются в ручей.